«Ты сумасшедшая!» Тихо сказал Алексей, прикрыл дверь и пошел в хлев. Сашкины слова не вызывали в нем ничего, кроме раздражения и злости. Но почему? Почему нельзя жить любовью и трудом в их маленьком еловом раю? Зачем этот бой с ветряными мельницами, безнадежный и смешной? Наивная вера в волшебство чаши и темную магию эфирных вампиров. Он долго чистил закуту, поил лошадь, укрывал ее на ночь попоной из ватных одеял. Сашка замкнулась. Он, Алексей, уходил из ее жизни, убывал, как убывает месяц, скудеющий с каждой ночью. Теперь он часто просыпался от внезапного ночного холода и подолгу смотрел, как в мертвенном свете ущербной луны она сидит у окна и смотрит в мерцающий ободок чаши. Что слышалось ей в завываниях ветра? С кем говорила она, подняв лицо к бледному пятну за морозными стеклами? В тот день, повинуясь недоброму чувству, Алексей наскоро обежал Тишкину пать и, не дойдя до лосиных кормушек, завернул к дому. И вовремя. Он застал Сашку в разгар сборов. Она торопливо закидывала вещи в свой истертый вещевой мешок. Руки ее тряслись. Алексей сдернул шапку, озирая разгром в избушке. «Ты куда-то собралась?» — недобро спросил он у встрепанной Сашки. «Да, мне надо в Москву. Загостилась я. Только ничего не говори. Мне было очень хорошо. И так далее. Я ни о чем не жалею. Но не знаю, что еще говорить». Алексей онемел. «Так ты зачем приезжала-то? Погостить? Кусок голодному кинуть? А что, черствый кусочек оказался? Мягкий, да более мягкий. Сашенька, ну что ты задумала? Я же вижу, что ты врешь мне. А глаза и руки твои не врут. Хорошо, Сашенька, поедем вместе. Только немного обожди. Дела уладим и рванем в Белокаменную». «Я не хочу, чтобы тебя убили», — прошептала Сашка. «Ты должен жить долго, беречь этот лес, медведицу, всех твоих лосей, косуль и зайцев. Это твой Грааль. А я постараюсь вернуться, когда все закончится». «Что закончится?» «Война». «Ты с ума сошла? Ну подожди хоть 2 месяца. До весны подожди. Я не могу сейчас лес кинуть». «Алёша, не могу я ждать. Алексей заметил на столе рассыпанные карты, банку с молоком и расплющенный пакет с творогом. Купарихи ходила. Ходила. Сказала, что больше не приду. Ты ей заплати за два раза. Никуда ты не поедешь, обреченно прошептал Алексей. Запрешь? Так ведь все равно уеду. Сашка, закусив губы, торопливо оделась. Стукнула дверь в сенцах. Жалобно заскулила Велта. Опершись лбом в ледяное стекло, он видел, как она потрепала по холке Дели, и та игриво стащила варежку с ее руки. Как погладила столб ворот и, оглянувшись на избу, на низкое серое небо, заторопилась вдоль набитой санями колеи.